Оставив позади лунную святыню, они быстро достигли ворот Бейрутского королевства. Им повезло, что в это время было мало желающих попасть в город. Когда они прошли ворота и оказались внутри, Тиера стала озираться и рассматривать окружение. «Ух ты, как много людей! Здесь всегда так?» «Нет, прямо сейчас не так уж и много. По утрам и вечерам людей раза в два больше». «Правда? Не могу себе такого даже представить». Глаза Тиера сверкали, как у ребенка, впервые попавшего в лунопарк. «Так то, о чем рассказывали люди, приходившие в магазин, оказалось правдой?» Похоже, что она слышала разные истории от авантюристов, закупавшихся в магазине. У нее не было возможности выйти из магазина, и оставалось только мечтать. Испытав это все на себе, она поняла, что все, что ей рассказывали, оказалось правдой. «Поэтому ты так воодушевлена, не так ли?» Я не воодушевлена. Видимо, она сама это осознавала. Хотя она это отрицала, ее оправдания звучали слишком неуверенно. «Давай сначала зарегистрируем тебя, а потом отправимся по магазинам. Если останется время, можем посмотреть на достопримечательности». «Звучит хорошо. В таком случае, давай сразу пойдем в гильдию». Она обратила внимание на слово «достопримечательности»? Тиера быстро шла, взяв Шина за руку. Или она хотела этим сказать «мне в толпе страшно»? В любом случае, она села и тащила его по главной улице. «Подожди, торопиться, конечно, это хорошо, но ты знаешь, где находится гильдия?» «Ой!» Похоже, что она не знала. Остановившись, она стала быстро бросать взгляды по округе. «Пошли, это недалеко». «Хорошо». Ему пришлось повторить это пару раз, пока Тиера наконец-то его услышала. Шин вел ее, держа за руку. Пока они находились в толпе, Тиера боялась потерять Шина из виду, поэтому ни на секунду не отрывала от него глаз. Они шли по улице, стараясь не врезаться в пешеходов. На одном перекрестке, где было особенно много людей, она увидела идущих вместе мужчину и женщину. И Тиера поняла, как же они Шином выглядели со стороны. «Мы держимся за руки». Впервые за 100 лет она была так чем-то увлечена, что не сразу заметила, что шла руку об руку с человеком противоположного пола. Из-за разницы в размерах, рука Тиера была полностью охвачена рукой Шина. Его рука отличалась от ее руки, была больше и грубее. Увидев это, она почувствовала, как начинает краснеть. «Это... Шин... мужчина, правильно?» В магазине ей постоянно приходилось общаться с мужчинами, однако она ни к одному из них не прикасалась. Тиера шагала, пытаясь разобраться в собственных чувствах. «Эй, вот и гильдия авантюристов!» «Я, конечно, слышала, что она большая, но ого!» Это было самое большое здание из тех, которые она видела, пробираясь через толпу. Это была конечная точка их пути — гильдия авантюристов. Среди пешеходов попадались все больше авантюристов, и Шин все сильнее ощущал, что они привлекают все больше взглядов. «Однако... они что, смотрят на нас?» «Скорее всего». Прохожие авантюристы были в основном мужчинами, и Шин не понимал причины, по которой в их взглядах было столько враждебности. Он осмотрел свою одежду, но с ней было все в порядке. Мы же держимся за руки». Как ни посмотри, но Тиера была очень красивой девушкой. Естественно, что человек, идущий с такой красоткой рука об руку, вызывал у встречных ревность. «Ой, извини, я боялся, что мы можем потеряться в такой толпе». Он торопливо отпустил руку Тиеры. Когда он отпустил ее руку, то ему показалось, что Тиера разочарованно вздохнула. Он решил думать, что это разыгралось его воображение, и быстро забыл об этом. «Ладно, давай-ка побыстрее тебя зарегистрируем». «Точно, давай сделаем это». Войдя в гильдию, Тиера выглядела немного взволнованной. В гильдии было мало людей. Возможно, потому что сейчас было время между утром и полуднем. Силик и Эл стояли за регистрационными стойками, и когда вошли Шин и Тиера, они отреагировали на них совершенно по-разному. Силика немного нахмурилась, а на лице Элс промелькнуло удивление, мгновенно сменившееся радостью. «Тиера!» Чуть не прокричав ее имя, Элс подскочила к Тиере и крепко ее обняла. «Ай, Элс!» Хотя Тиера была удивлена внезапными объятиями, она расслабилась, поняв, что это была Элс. «Элс, погоди, задушишь!» «Ой, прости, хотя я слышала новости, но, увидев тебя, не смогла удержаться!» В уголках ее глаз появились слезы. Элс стала нежнее обнимать Тиеру. Эта неожиданная сцена заставила немногих присутствующих авантюристов застыть в удивлении. «Я очень хотела тебя увидеть, но была просто завалена делами гильдии. Не удалось отлучиться!» «Ты слишком сильно обо мне волнуешься, хоть ты и не моя мать!» «О чем ты говоришь? Ты дочь Элен, а значит, все равно, что и моя дочь!» Элс обнимала Тиеру, как настоящая мать. Недалеко от них Селик разговаривала с Шином. «Шин сама, в каких отношениях вы находитесь с этой персоной?» «По иронии судьбы, мы будем вместе путешествовать, поэтому не нужно зарегистрироваться как авантюристу». «Я слышала, что вы шли держать за руки, словно влюбленные». «Это абсурд, где ты это могла услышать?» Шин был поражен тому, с какой же скоростью расходилась информация. «Возможно, кто-то из стражи мог использовать мысли-чат?» Конечно, это было осторожное наблюдение, но на самом деле оно не имело значения. Скорее всего, что какой-то авантюрист, который знал имя и лицо Шина, увидев его и Тиеру, мог рассказать об этом, получая запрос у Селики. «Она очень красивая женщина, верно? Но ты держал же ее не потому, что ты мужчина, правда?» Ты стараешься не выражаться нецензурно, не так ли? Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». «Да нет, ничего». «Что за чушь?» — хотел сказать Шин. Они стали замечать, что их компания стала привлекать к себе излишнее внимание. «Почему создается впечатление, что люди стороной обходят нашу группу?» «Я думаю, что они не хотят испортить такое эмоциональное воссоединение. Кроме того, Элс так неожиданно выскочила. Скорее всего, она просто распугала авантюристов». «Так-так, вы обе. Я хочу, чтобы вы сейчас же зарегистрировали Тиеру». В тот же миг Селик и Элс вернулись в рабочий режим и слегка поклонились. «Ах, мои извинения, я вела себя недостойно. Это все из-за того, что мне очень хотелось ее увидеть». Вероятно, она была очень рада. Глаза Эл все еще были красными. Видимо, она была хорошей подругой матери Тиеры. А что я должна делать?» «Я сама позабочусь о регистрации. В любом случае, сейчас моя очередь регистрировать нового авантюриста», сказала Элс и утащила Тиеру на второй этаж. Как и в прошлый раз Шин, Тиера заполнял документы и слушал объяснения. «Ну что ж, я пойду гляну на доску с запросами». «Ой, Шин сама, я извиняюсь, но не уделите ли мне немного вашего внимания, пожалуйста?» «Моего? Ну, я не возражаю». Шина, собравшего пойти поискать запрос на территории Фолнида, окликнула Селика. Казалось, что она хотела обсудить с ним что-то личное. Поскольку его попросили сдать карту гильдии, Шин достал ее из инвентаря и отдал Селике. Селика взяла ее и поместила над предметом, напоминавшим поднос. «Что за...» Пока Шин пытался понять, что происходит, его карта окрасила желтый цвет. «Вот так. Повышение ранга прошло успешно. С этого момента Шин сама, ваш ранг И». «Да?» Шин рассеянно ответил, сбитый с толку, неожиданным повышением. До этого момента Шин был уверен, что его успехи в выполнении запросов были нулевые. Если только по оценке гильдии, пускай даже на один ранг. Но он проигрывал даже новичкам с рангом G. Тем не менее, внезапно подняться до ранга И было для него неожиданностью. Он не думал, что сможет получить ранг И, пропустив ранг F. Он вспомнил объяснение Селики о классификации карт по рангам. SS – золотая, S – серебряная, A – черная, B – белая, C – красная, D – голубая, E – желтая, F – зеленая, и низшего ранга G – полупрозрачная. Я же не выполнил еще ни одного серьезного запроса. Почему мой ранг так поднялся?» «Конечно, Шин сама, ваши официальные успехи в выполнении запросов нулевые. Тем не менее, мы получили подтверждение уничтожения черепалицева высшего ранга и подавление массового появления черепалицых. Отчет, который предоставила Шин сама, был подтвержден расследованием, проведенным гильдией, поэтому было решено повысить ваш ранг в качестве частичного вознаграждения до ранга И. Но если вы выполните еще один запрос, то ваш ранг поднимется до Ди, потому что вы ему соответствуете». «Понятно, но почему тогда вы сразу не повысили до Ди?» «Слишком быстрый рост ранга может вызвать подозрения у других авантюристов. Я думаю, что вы заслуживаете ранга Эй, но это бы вызвало волну негодования, поэтому мы остановились на таком решении. Конечно, полагающаяся премия будет выплачена. И еще я должна вернуть вам ранее одолженный драгоценный камень. Пожалуйста, подождите меня здесь». Селика дала Шину карту гильдии и ушла во внутреннюю комнату за регистрационной стойкой. Она вернулась через 5 минут, неся в одной руке мешочек, а в другой сияющий драгоценный камень. «Вот твой камень и кошелек с 250 золотыми». Для удобства она принесла золотые монеты. И хотя в мире существовало и белое золото, оно не использовалось в повседневной жизни. Один кусок белого золота мог обеспечить безбедную жизнь на протяжении 10 лет. Это было обычное золото, но с точки зрения рядового авантюриста, перед ним лежала большая сумма денег. И Шин неожиданно сказал свои мысли вслух. «Я вот думаю, можно ли ускорить получение карты гильдии за вознаграждение?» Карта гильдии? Посмотрим. Я думаю, если очень срочно надо, то можно успеть сегодня до полудня. Сделайте ее, пожалуйста. Мне нужно отправиться в отдаленное место, и я хотел бы уехать как можно скорее. Понимаю. Итак, это будет стоить 200 золотых. Это устроит вас? Хоть меня это не волнует, но разве это нормально требовать такое большое вознаграждение? Хотя у него осталось 50 золотых, Шин слышал, что карта гильдии изготавливается по оригинальной технологии, и он подозревал, что это как-то связано. Наши специалисты сделают все возможное, но это все равно займет какое-то время. Те деньги, что вы получили, это еще не все вознаграждение, оставшуюся сумму денег вы получите позже. Ясно, но у меня появился вопрос. А какая награда полагается за череп о лицах? 5 серебряных за класс пешки, 5 золотых за класс валет. Конечно, можно заработать немного больше, продав оставшуюся броню или оружие. Ответила Силика и улыбнулась. Опасность класса валет находилась в совершенно другой лиге. На самом деле, несмотря на предупреждение гильдии, 1-2 авантюриста уходили сразиться с классом пешка, и из-за своей самоуверенности оказывались убитыми классом валет, мстившим за класс пешка. Задумавшись о сумме денег, о которых говорила Силика, Шин прикинул, что там должно быть не менее 500 золотых. Но поскольку это был неофициальный запрос, вознаграждение выросло с ростом его ранга. Для начала он проявил боевые способности, не характерные для новичка. Таким образом, здесь не обошлось без участия главы гильдии Барлюкса, Элс и ее профессиональных наемников. Если бы не они, то такой награды он бы точно не дождался. А черепа лица вообще часто появляются? Есть место, где они появляются. Оно называется Поля Призраков. Их там можно встретить довольно часто, и не по одному. Но если это класс пешки, то все не так плохо. Недавно появились несколько более высоких рангов, чем класс валет. Раньше такого никогда не происходило, и я услышала об этом впервые. Это так. Кстати, гильдия может предоставить информацию, не связанную с монстрами? Информацию не о монстрах? Ну, дай-ка подумать. Возможно, про руины, из которых выходят монстры. Но в таком случае нам следует поговорить с людьми, специализирующимися на сборе информации. Понятно. А можно узнать, какая информация есть у гильдии о священных местах? Возможно, у них была информация о монстрах и руинах, в которые превратились города после падения величия, и которые сейчас назывались священные места. У нас не так много информации о священных местах. Гильдия пыталась исследовать их, но эти места абсолютно ненормальны и опасны. Посещать их из простого любопытства непозволительно. К тому же эта информация секретна, и к ней имеют доступ авантюристы рангом не ниже Би. Я прошу прощения, Шин-сама, но с вашим текущим рангом это... А, не волнуйся, мне было просто интересно. Я вернусь услышать об этом, когда подниму свой ранг. Как и ожидалось, они не могли так просто выдать информацию о священных местах. Шин подумал, что поговорит о них позже со Шни. Я тут вспомнила, что вы говорили, что собираетесь уехать и ищите запрос в месте назначения, так? Да, я намерен выполнить хотя бы один запрос. Есть ли запросы из Альянса Фалнида? Он мог бы пойти сам и посмотреть на доски объявлений. Но проще было спросить об этом у Селики. Селика взяла большую паку и достала из нее лист бумаги с запросом. Запросов из Альянса Фалнида у нас нет. Но как насчет запроса из Бэйрона, который находится по пути в Альянс? Возможно ли, чтобы и Тиэра получила его? Да, если вы сформируете пати из 2 человек, то проблем не будет, так как ваш ранг Шин-сама соответствует требуемому. Вот, ознакомьтесь с содержанием. Он посмотрел на выданный листок. Суть запроса — сопровождение груза в Бэйрон. Клиент — Нак. Количество исполнителей до 5 человек. Ранг И и выше. Одиночки или пати — оба варианта приемлемы. Награда 10 серебряных на человека. Примечание и замечание. Еда включена. Отъезд сегодня после 3-го колокола, то есть после 15:00. Хотя уже запрос приняли 2 авантюриста, время еще есть. Кроме этого, через несколько дней есть еще несколько запросов. На всякий случай я поговорю на этот счет с Тиэрой. Можешь придержать его, пока она не вернется. Да, думаю, что все в порядке, она скоро вернется. Никто больше не захотел взять запрос. Наверное, из-за ограничения по времени. Шин продолжал болтать с Селикой, держа листок с запросом в руке. Тиэра и Элс вернулись через 10 минут, и он объяснил содержимое запроса. Я не возражаю, поэтому нужно закончить наши дела побыстрее. У Тиэры с этим, кажется, не возникло проблем. Они вышли из гильдии и сразу отправились по магазинам.